Глава 19. Марат. «Марат, здравствуй! Я так скучала!» Передо мной встает Яна. Ее я знаю уже несколько лет. Ни к чему не обязывающий секс – единственное, что нас связывает. С нашей последней встречи прошло пару месяцев или больше. Яна берет меня за руку и целует в щеку. «Ты куда-то спешишь?» – спрашивает, видимо, замечая мое волнение. «Хочу познакомиться с исполнителем главной роли». Зло цежу я и киваю на недоноска, который что-то увлеченно рассказывает Даше. «Олег?» – уточняет Яна. «Пойдем познакомлю, я его знаю. Отличный парень». «Пошли». Слегка толкаю ее. «Это даже хорошо, что меня представит Яна. Меньше подозрений. Не могу же я просто подойти и схватить эту сучку». Как только мы приближаемся к этой парочке, Яна обнимает недоноска и представляет меня. «Олег, это вот Марат. Хотел с тобой познакомиться». Даша стоит ко мне спиной, и я вижу, как она натягивается, как струна, услышав мое имя. Конечно, она сразу догадалась, кто подошел к ним. Она стоит, не оборачиваясь. Актеришка в этот момент протягивает мне руку, и я с силой сжимаю ее. Так что на его лице появляется недовольная гримаса. «Давно являюсь поклонником вашего таланта». Бесстыдно вру я. «Очень приятно». Самодовольно улыбается этот идиот. «Вы знаете, всегда хотел узнать, насколько легко такому популярному актеру затащить в постель девку». Придурок непонимающе смотрит на меня. «Наверное, девки сами прыгают на вас», — продолжаю я. «Готовы раздвинуть ноги, заполучив приглашение на предпросмотр?» Наблюдаю за Дашей. Она приподнимает плечи, сжимает кулачки и, наконец, оборачивается. В глазах полыхает пламя, негодование и злость. «Разве я не прав?» Плотно сжимает губы. «Я никогда особо об этом не задумывался», — выдавливает из себя этот идиот. «Правильно», — соглашаюсь я, не сводя глаз Даши. «Зачем? Всегда найдется дурочка». «Как вы смеете так говорить о женщинах?» — неожиданно выдает Даша. «Приятно было познакомиться», — кидает она актеру и уходит. «Дарья!» — кричит он. «Погоди!» Делает шаг за ней, но я преграждаю ему путь, и он упирается в мое плечо. «Еще раз увижу тебя рядом с ней и трахнут тебя, а не ты», — шепчу так, чтобы слышал только он. Он смотрит на меня широко распахнутыми глазами, нервно сглатывает и отступает назад к Яне. Берет бокал шампанского, отворачивается и пьет. Хорошо, хоть этот оказался понятливым. Я разворачиваюсь и иду за Дашей, которая решительным шагом направляется на выход. «Марат!» — слышу в спину голос Яны. Даша идет, не оборачиваясь. Открывая дверь и выходит в холл. Не успевает закрыть дверь, потому что я перехватываю ее. «Куда пошла?» — спрашиваю, хватая за запястье. «На свежий воздух», — цедит сквозь зубы, прищуриваясь. «Очиститься от грязи». «Я тебя зачем сюда привел?» — сильнее сжимаю руку. Так что вместе захвата кожа становится белой. Я знаю, что это больно. Но девчонка не подает и вида. Лишь пытается выкрутить руку. «Нет тут его!» — буквально выплевывает мне в лицо. «Отстань! Нет!» «Уверена?» — закатывает глаза и тяжело вздыхает. «Его тут нет!» — четко выговаривает каждое слово. «Ладно, поехали домой тогда». Тяну ее за собой, но чувствую сопротивление. «Почему это? Я еще кино не посмотрела». «Да чего же глупа! Дома кино посмотришь». Стараюсь быть спокойным, хотя это дается мне с трудом. «Я здесь хочу, с Олегом. Я же сделала то, что ты просил. Могу теперь кино посмотреть, с кем хочу». Она начинает выбешивать меня, я и так еле держусь. Резко поворачиваюсь к ней, толкаю к стене и рукой надавливаю на шею. «Ты еще не поняла?» Становлюсь совсем близко. Кажется, чувствую, как часто бьется сердце у нее в груди. Стоит ей сделать глубокий вдох, и она коснется меня, но она замерла. Наконец, в глазах опять страх. Похоже, девчонка понимает только силу. Она что-то шепчет дрожащими губами, но ни звука не вылетает из ее рта. «Не слышу». Рычу я и еще наклоняюсь к ней. В нос сразу же ударяет знакомый запах. «Сука». В мозгу всплывает картинка из душа. Ее крик. Розовые дорожки по ногам. И член как будто вспоминает, как узко и горячо там было. Чувствую, как он становится тверже. «Сука у меня стоит. На эту сучку». Стоит так, что я не в силах сдержаться и прижимаюсь пахом к ее бедру. Она тут же дергается, пытается вырваться, но этим еще больше распаляет меня. Удерживая второй рукой ее за задницу и плотнее прижимаясь членом, готовым порвать брюки. «Ты поняла меня?» Хриплю ей почти в губы. Ослабляю хватку на горле. «Да», — чуть слышно произносит она. «Только не надо». Закрываю ее рот рукой. «Домой поехали. Поняла?» В ее глазах теперь еще больше испуг. «Сука, почему меня это так возбуждает?» Сжимаю ее задницу и, с трудом поборов желание засадить ей, прямо тут отпускаю. Беру ее за руку, чтобы увести к машине, но в этот момент дверь в зал открывается, и выходит мой старый знакомый Антон. Остатками разума понимаю, что нас с Дашей не должны видеть вместе, и отталкиваю ее от себя. «Марат!» — Антон машет мне рукой. «У меня к тебе разговор». Подозрительно косится на раскрасневшуюся Дашу, но та, не поднимая взгляда, убегает. Не к машине, а обратно в зал. «Вот сучка малолетняя. Ладно, разберусь с ней еще». Стараюсь внимательно выслушать Антона, а у самого только одна мысль. «Почему я так реагирую на эту мелкую дурочку? Зачем она мне? От нее одни неприятности. Пусть покажет мне заказчика и валит из моей жизни. Я привык контролировать себя, но с ней я теряю контроль в считанные секунды. И мне это не нравится. Я не должен ее трахать. Не должен. Потому что чувствую, что это ничем хорошим не закончится. Не хочу терять контроль над собой и своим телом. И члену все равно, кого трахнуть. Может, у меня просто давно не было секса на всю ночь? Да, конечно, причина в этом. И ее легко устранить. Прямо сегодня. Закончив с Антоном, возвращаюсь в зал. Надо увести эту девчонку. А потом найти себе кого-то на ночь. Нахожу ее почти сразу же. Она стоит одна возле фуршетного столика и бодро поедает канапе. И вот когда я вижу, как она губами обхватывает очередную шпажку и медленно вынимает ее, а потом, сука, облизывает губы, член опять напоминает о себе. И если бы не тугие боксеры, то все вокруг поняли бы, что я сейчас хочу больше всего. Пора с этим что-то делать. Хрен знает, сколько мне еще придется с ней общаться. И эта реакция ненормальна. Она только помешает. Отворачиваюсь, чтобы успокоиться. Не помогает. Опять перевожу взгляд на девчонку. Возле нее уже официант. Она и с ним флиртует. Берет два бокала шампанского. Один опрокидывает сразу. Морщится. Рукой утирает нос. Подносит ко рту второй бокал. Да, сука, она сейчас просто накидается и все испортит. Чертыхаясь про себя и прикрывая пиджаком ширинку, иду к ней. «О, мой спаситель!» Хоть и с улыбкой, но зло произносит она. «Поздно. Похоже, она уже напилась. Да и много ли ей надо?» «Даша, хватит играться. Поехали домой». Спокойно говорю я. «Нет», — твердо отвечает она. «Что ты мне сделаешь при них?» Окидывает взглядом зал. «Девка не глупа». «Поедешь?» — в последний раз спрашиваю я. «Иди к черту», — шипит она и отворачивается. «Да, блядь, ни одна девка так не вела себя со мной, и это не будет. Тем более это. Она зависит от меня». Я как будто нечаянно толкаю ее руку с пока еще полным бокалом. Толкаю так, чтобы его содержимое вылилось ей на платье. Даша подпрыгивает, и в глазах ее такой гнев, что она спепелила бы любого. Любого, но не меня. Гости, стоящие неподалеку, с любопытством наблюдают за этой сценой. На белоснежном платье расползается желтое пятно. Под мокрой тканью становятся четко видны соски. Стараюсь не смотреть туда, но взгляд снова и снова скользит вниз от ее лица. «Нет, не смотреть». «Ты так неаккуратно?» Вздыхаю я. «Может, пить надо меньше?» «Ненавижу», — шипит она. «Плевать, иди на выход. Или следующий бокал на голову тебе опрокинется». Собрав, наверное, всю злость, на какую способна, она выдыхает и, сжав кулаки, идет к двери. «Наконец-то. Теперь я понял, как нужно с ней обращаться. Я иду следом». «Марат!» — слышу голос Яны. «Ты уже уходишь?» Поворачиваюсь и оглядываю взглядом ее фигуру. Давно я ее не трахал. Вот и решение моей проблемы. «Иди-ка сюда». Маню ее пальцем. Она улыбается и, виляя бедрами, идет ко мне. Вся ее походка, каждое движение буквально кричит: «Трахни меня». «То, что надо». «Ты уже все здесь?» Спрашиваю, обнимая ее за талию. Яна медленно облизывает губы и выдыхает. «Да». «Пошли тогда». Подталкиваю ее коленкой. «Выйди из зала, шлепаю Яну по заднице». «Ах, Маратик, я так скучала», — шепчет она. «Сейчас покажешь, как». Ухмыляюсь я и толкаю ее к машине. Открываю дверь заднего сиденья. Там уже, недовольно отвернувшись к окну, сидит Даша. «Подвинься», — говорю ей и помогаю сесть на сиденье Яне. Сам сажусь с краю. И она удивленно смотрит на меня. «Кто это, Марат? Я в тройничке не участвую, ты знаешь». «Что?» Слышу возмущенный голос Даши. «Да пошла ты, сучка!» «Ну-ка, тихо!» Толкаю ее в плечо, перегнувшись через Яну. Она недовольно фыркает и опять отворачивается к окну. «Это дочка одного из моих работников», — объясняю я Яне. «Ну, очень хотела познакомиться с актером, пришлось взять. Трахать сегодня я буду только тебя, не переживай».